Глава 8. Все, что движется. Я буду долго гнать велосипед. Восточная Азия заслуженно считается раем велосипедистов. Ни в одной другой части мира нет столько велосипедов. Однако в Пхеньяне до начала 1990-х годов велосипеды были запрещены, а в других северокорейских городах встречались относительно редко, по крайней мере, по меркам Китая или Вьетнама. Причин странного запрета на использование велосипедов в Пхеньяне, существовавшего по меньшей мере с 1970-х, я не знаю. Возможно, северокорейские труженики пиара и пропаганды решили, что велосипеды слишком примитивны, и поэтому портят впечатление о столице революции. Какова бы ни была причина этого решения, велосипед не допускался на улице Пхеньяна в течение нескольких десятилетий. Этот запрет распространялся и на иностранцев. Когда в середине 1970-х годов прибывший в Пхеньян норвежский дипломат привез свой велосипед, это вызвало небольшой дипломатический скандал. После напряженных переговоров ему разрешили ездить на велосипеде, но только по выходным. В 1992 году запрет был внезапно снят, и в наши дни столичные власти активно пропагандируют использование велосипедов. В конце 1990-х годов в Пхеньяне даже оборудовали специальные велосипедные дорожки, а в 2018 году там, по образцу многих мировых столиц, даже появилась своя компьютеризированная служба проката общественных велосипедов. Как видим, малый экономический бум первых лет правления Ким Чен Ына привел к тому, что урбанизм потихоньку распространяется и в Пхеньяне. В 1996 году было внезапно принято решение о том, что женщинам ездить на велосипеде не следует. Пропагандисты объяснили, что это противоречит прекрасным национальным обычаям Кореи. Утверждается, что это решение принял сам Ким Чен Ир. Случись все это десятилетием раньше, году, скажем, в 1983, такой запрет был бы введен в действие по первому требованию и просуществовал бы вечно, или до того момента, когда правящий Ким высказал бы иное мнение по женско-велосипедному вопросу. Однако в 1990-е страна уже все-таки сильно изменилась. На первых порах полиция пыталась обеспечить соблюдение запрета, и у некоторых велосипедистов конфисковали их транспортные средства. Но страсти быстро поостыли, и очень скоро некоторые женщины стали игнорировать запрет. С течением времени о запрете в целом забыли, так что в нулевые годы кореянки спокойно ездили на велосипедах и по провинциальным городам, и по Пхеньяну. В итоге летом 2012 года запрет на использование велосипедов женщинами был формально отменен. Многие тогда восприняли это, в целом справедливо, как признак того, что Ким Чен Ын склонен к некоторым либеральным послаблениям. Впрочем, в сельской местности этот запрет, похоже, вообще никогда не воспринимался всерьез, ведь там альтернативы велосипедам практически нет и не было. Дело в том, что велосипеды в КНДР – это не средство самовыражения и не спортивный инвентарь, а важное средство передвижения людей и грузов на небольшие расстояния. Часто велосипеды используются вместо тележек и тачек. На велосипедах возят товары на рынок. Велосипеды используют, чтобы поднимать мешки с удобрениями к полулегальным частным полям на крутых склонах холмов. И, наконец, благодаря велосипедам люди могут ездить на работу и по делам на расстояние в десяток километров, которые пешком за приемлемое время никак не преодолеть. Велосипеды в КНДР должны иметь регистрационный номер, а велосипедисты – сдавать экзамен на права в местном отделении полиции. Для того, чтобы получить права, северокорейцы должны продемонстрировать знание правил дорожного движения. Номерные знаки представляют собой небольшие круглые пластинки с названием района, выдавшего регистрацию, и белым номером на красном фоне. Они закрепляются над передним колесом велосипеда. В сельской местности это требование порой игнорируют. Впрочем, в последнее время велосипеды без номеров часто можно увидеть и в Пхеньяне. В обычной семье велосипед, пожалуй, самый дорогой из всех предметов домашнего обихода. Это не только транспортное средство, но и символ статуса. Кстати сказать, наиболее бедным семьям велосипед, даже самый простой, по-прежнему не по карману. Расхожая на севере шутка «я могу одолжить жену, но не велосипед» хорошо иллюстрирует отношение корейцев к своим двухколесным экипажам. Символом статуса до конца нулевых был японский велосипед, который обходился в несколько среднегодовых зарплат обычного рабочего. Японские велосипеды были тогда доступны лишь немногим, являясь своего рода северокорейским эквивалентом Ягуара или Порше. Большинство таких велосипедов в те времена попадало в КНДР из Японии, где северокорейские моряки закупали их для последующей перепродажи. От тех времен остались фотографии выходящих из японских портов северокорейских кораблей, все свободные места на палубе которых были заняты подержанными велосипедами. Некоторые из двухколесных машин гроздями висели на бортах или, скорее, за бортами кораблей. В те времена наши моряки активно возили из Японии для перепродажи подержанные автомобили, а их северокорейские коллеги сосредотачивались на велосипедах. Впрочем, кризис в деле похищенных и вызванное им полное прекращение торговли с Японией привели к тому, что японские велосипеды к концу нулевых перестали поступать на северокорейский рынок. Им на смену пришли велосипеды китайские. Строго говоря, они всегда продавались в КНДР, но примерно до 2010 года северокорейские потребители относились к ним пренебрежительно, хотя с течением времени их качество и, соответственно, отношение к ним улучшалось. Самая популярная марка велосипедов северокорейского производства называется «Кальмаги» — «Чайка». Любопытно, что эти модели собирались заключенными, не политическими. Производство их было налажено на базе тюремного лагеря, расположенного недалеко от города Чхонджин, в северо-восточной части страны. Есть и более дешевые местные марки вроде «Чиби» — «Ласточка», которые стоят на 30-40% дешевле «Кальмаги». После 2000 года на улицах северокорейских городов стали появляться и грузовые трехколесные велосипеды в китайском стиле. Они широко используются для перемещения относительно тяжелых грузов. Это, так сказать, северокорейские газели. Наконец, в последние годы в северокорейских городах стали распространяться электрические велосипеды, в основном китайского производства. Речь идет не об электрических мотороллерах и мотоциклах, а именно о велосипедах, которые оснащены и педалями, и небольшим вспомогательным двигателем. Их иногда еще называют велогибридами. Их появление стало одним из признаков улучшения экономического положения страны, которое было результатом кимченыровских крипторыночных реформ 2012-2016 годов. Любопытно, что традиционные механические велосипеды имеют круглые номера в виде табличек красного цвета, а вот у электрических велосипедов номера выглядят иначе – квадратные таблички белого цвета. По приблизительным оценкам, в столице такие велосипеды в 2017-2018 годах составляли примерно пятую часть велопарка, хотя в провинции их много меньше. Цена импортного китайского электрического велогибрида в 2018 году была $300-$350, а аналоги отечественного производства стоили меньше. Учитывая, что среднемесячный доход пхеньянской семьи составлял тогда примерно $50-$70, сумма эта довольно внушительна, хотя и доступна многим, при желании. Велосипеды в Северной Корее воруют довольно часто. После кризиса 1990-х в стране появилась уличная преступность, и велосипед, самая дорогая вещь, которой может владеть обычный северокореец, естественно, привлекает особое внимание воров. А как же машины? Личные автомобили до сих пор остаются редким исключением. Автомобиль также доступен для среднего северокорейца, как, скажем, частный самолет для среднего американца. Собственное авто есть лишь у немногих избранных. Но об этом наша следующая история. Колесный парк. Северокорейская автомобильная промышленность родилась в ноябре 1958 года, когда завод «Такчхон» начал производство 2,5-тонных грузовиков, которые получили название «Сынни-58», «Победа-58». Это были северокорейские копии советского ГАЗ-51, самой распространенной тогда в СССР модели. Его простая, но прочная и надежная конструкция вполне соответствовала послевоенным условиям Кореи. Тем более, что корейский аналог был сделан еще более непритязательным, чем советский оригинал. В 1960 году из цехов того же завода вышел 6-тонный грузовик «Сынни-1010», а в 1964-м – 10-тонный «Чаю» «Свобода». Начало относительно крупномасштабного производства грузовых автомобилей было большим достижением. В Южной Корее самые первые попытки создать собственный автопром предпринимались примерно в то же время, но до начала 1970-х годов к особым успехам не приводили. Между тем, в 1960-х годах Северная Корея наладила выпуск еще нескольких типов автомобилей, которые, правда, в основном были копиями советских прототипов. Возможно, самой важной из этих машин стал внедорожник Кэнсэн-68. Названием ему стал обрезанный, но все равно хорошо знакомый тогда каждому корейцу лозунг «Опоры на собственные силы». Он представлял собой северокорейскую версию ГАЗ-69, знаменитого «Козлика», впервые выпущенного в СССР еще в 1953 году. Кэнсэн-68 хорошо подходил к местным условиям, в связи с чем этот автомобиль, как и его более поздние варианты, до сих пор широко используется в КНДР. По сути, он остается единственным пассажирским автомобилем серийного производства в Северной Корее, так как другие попытки запустить промышленное изготовление собственных легковых автомобилей не принесли особых успехов. В лучшем случае удавалось наладить их мелкосерийное производство. В 1961 году на заводе Такчхон был изготовлен опытный легковой автомобиль Сынни-415. В 1970-х и 1980-х годах в КНДР попытались наладить выпуск новых марок легковых автомобилей. Так появились модели Пэктусан и Пхеньян-410, но массово они не выпускались. И Пэктусан, и Пхеньян-410 были значительно упрощенными копиями Мерседес-190. По состоянию на 2016 год в КНДР действовали 4 автомобильных завода. По оценкам, их мощности позволяют производить до 60 тысяч автомобилей в год. Правда, реальное производство там было куда ниже. В 2015 году в КНДР было произведено 35 тысяч автомобилей. По сравнению с объемом производства в Южной Корее, превышающим 4 миллиона машин в год, это статистически незначимая величина, всего лишь 0,9% от южнокорейского производства. Можно предположить, что с введением в 2016-2017 годах новых, беспрецедентных по своей жестокости санкций Совета Безопасности ООН, положение северокорейского автопрома резко ухудшилось. Самое крупное автомобилестроительное предприятие в КНДР – завод в Такчхоне, ныне именуемый Сынни, Победа, предположительно, в честь первого детища этого предприятия, упомянутого ранее грузовика Сынни-58. Сейчас этот завод может выпускать около 30 тысяч машин в год. В 1999 году начало работать первое совместное предприятие, созданное с участием южнокорейского капитала. С южнокорейской стороны в качестве партнера и инвестора выступала небезызвестная церковь объединения преподобного Мон Сан Мёна. Этот коммерсант от религии в молодые годы отличался резко антикоммунистическими взглядами, а вот к старости, наоборот, стал активно работать в Северной Корее. Созданное муннитами автомобилестроительное предприятие получило название Пхёнхва Моторс, и занималось оно в основном сборкой легковых автомобилей по китайским лицензиям. В итоге, правда, бизнесмены из церкви объединения разочаровались в совместной работе с Северной Кореей, которая оказалась убыточной. Хотя мощности завода позволяли собирать до 10 тысяч автомобилей в год, реальное производство было на уровне 1 тысячи машин. В результате в 2013 году, вскоре после смерти Мон Сан Мёна, который лично лоббировал проект и, кажется, был готов терять на нем деньги, южнокорейская сторона полностью вышла из этого предприятия, передав все управление Северной Корее. Тем не менее, завод Пхёнхва Моторс, ныне находящийся под полным северокорейским контролем, работает и в наши дни, производя в небольших количествах легковые автомобили для местного рынка. Самым известным из них является автомобиль Хвиппарам. Этот автомобиль первоначально представлял собой Фиат Сьена и целиком собирался из комплектов, которые поставляли итальянцы со своего завода во Вьетнаме. В варианте, выпускающемся с 2007 года, Хвиппарам, лицензионная копия, китайского седана Brilliance BS4, тоже в основном собранная из китайских комплектующих. Весь северокорейский автопарк по состоянию на 2015 год насчитывал около 280 тысяч автомобилей, из них около 20-25 тысяч легковых. Большую часть парка составляют машины импортные. С 1970-х годов высшее чиновничество ездит на «Мерседесах» и «Вольво», а в последнее время и на «БМВ». Чиновники рангом пониже раньше передвигались на «Волгах», а сейчас пересели на китайские машины, часто собранные по японским и иным иностранным лицензиям. Точно так же импортные автомобили ощутимо преобладают и в грузовом автопарке. Почти весь северокорейский автопарк принадлежит государству, по крайней мере на бумаге. В 1960-х годах некоторые корейцы из Японии, решившие эмигрировать на север, привозили с собой свои машины, и им разрешалось пользоваться ими, поскольку они были готовы приобретать запчасти и топливо за валюту. Тем не менее, содержание личного автомобиля в стране, где практически не было предназначенной для этого инфраструктуры, оказалось делом сложным и дорогим, и многие в итоге отказались от этой привилегии, сдав машины государству. С начала или середины 1980-х годов в КНДР все-таки стали появляться личные автомобили. Это стало возможным по нескольким причинам. Во-первых, около 1984 года гражданам КНДР разрешили приобретать у государства автомобили за твердую валюту. Во-вторых, некоторые северокорейцы получали автомобили в подарок от родственников из Японии. Такие подарки не просто разрешались, но даже приветствовались. С конца 1990-х годов в Корее стали появляться также личные грузовики и автобусы. Это было время, когда в стране быстро набирала обороты мелкая и средняя частная торговля, и предпринимателям, точнее предпринимательницам, торговля была и остается в основном делом женским. Было необходимо быстро перемещаться с товаром по стране. Железная дорога, несмотря на всю свою дешевизну, с этой задачей справлялась не всегда. Поэтому многие частные лица, накопив денег, стали покупать в Китае подержанные грузовики и автобусы, а потом создавать фактически частные транспортные фирмы, которые занимались междугородными перевозками людей и грузов. Этот бизнес процветает и в наши дни. Разумеется, и ввоз таких автобусов и грузовиков в страну, и их регистрация осуществляются от имени государственных организаций, с которыми реальный владелец договаривается за соответствующую мзду. Такая практика работы под государственной крышей вообще является стандартной для нового северокорейского бизнеса. Существуют негласные тарифы на регистрацию, которые зависят от размеров и типа автомобиля, а также от того, какое предприятие или учреждение согласилось вступить в договорные отношения с предпринимателем. По состоянию на 2008 год дороже всего стоила регистрация в армейских частях. Тогда за регистрацию среднего размера грузовика следовало платить около $200 в месяц. Регистрация в подразделениях госбезопасности обходилась несколько дешевле, а с гражданским учреждением можно было договориться и за $100 в месяц. Явление это настолько распространено, что в КНДР даже возник специальный термин для обозначения личного грузовика или автобуса, который зарегистрирован на имя государственного предприятия или учреждения, но используется для междугородных перевозок. Такое транспортное средство именуется бичха. В нулевые годы автомобилями все чаще стали обзаводиться и богатые корейцы. Часть из них вполне официально регистрировала машину как свою личную собственность. В отличие от грузовика, регистрация легкового автомобиля в таком качестве никаких вопросов у властей сейчас не вызывает. Однако большинство предпочитало регистрировать и свои собственные автомобили на имя государственных организаций. Это удешевляло обслуживание машины и, главное, помогало не привлекать излишнего внимания к своей персоне. Тем не менее и поныне большинство легковых автомобилей сосредоточено в Пхеньяне и является служебным транспортом высшего и среднего чиновничества. Некоторые из этих автомобилей довольно дороги. Склонна северокорейской элиты к известным западноевропейским брендам восходит к 1970-м годам, когда машинами высших чиновников становились Volvo, Mercedes и BMW. Советская номенклатура в те времена себе такой роскоши не позволяла, и ездила на достаточно скромных «Волгах». Однако за пределами Пхеньяна эти автомобили встречаются редко, и для большинства северокорейцев легковой автомобиль означает КНСН-68. Много дыма, мало мощности. Каждый, кому доводилось бывать в северокорейской глубинке, много раз видел грузовики или автобусы, на которых, обычно в кузове, установлено внушительных размеров устройство, внешне похожее на большую металлическую бочку. Оснащенная этим устройством машина испускает густые клубы дыма. Не слишком технически подкованные личности порой считают, что увидели автомобиль с паровым двигателем. Но на самом деле этот механизм к паровому двигателю не имеет никакого отношения. Это газогенераторная машина. Газогенераторный автомобиль используют в качестве базового топлива не бензин, а газ, вырабатываемый из древесного угля или древесины специальным устройством, которое именуется газогенератором. Затем этот газ фильтруется и подается не в паровую машину, а в обычный, лишь слегка модифицированный двигатель внутреннего сгорания. Большие и хорошо заметные бочки, вертикальные цилиндры, обычно установленные в кузове таких машин, это газогенераторы, производящие этот газ, а густой дым является побочным продуктом химической реакции при его выделении. Газогенераторный автомобиль – не северокорейское изобретение. Технология эта была известна в Европе еще в начале 20 века. Во время Второй мировой войны, следствием которой стала острая нехватка топлива для гражданских нужд, многие автомобили были переоборудованы в газогенераторные. Некоторые страны, включая Германию и СССР, в 1930-е и 1940-е годы даже серийно выпускали автомобили, специально созданные для работы, на этом экзотическом топливе. В то же самое время газогенераторные машины использовались в Японии и колониальной Корее. Однако по окончании войны они были почти немедленно выведены из эксплуатации. Люди снова пересели на бензиновые или дизельные автомобили. Нефтеснабжение всегда было болезненным вопросом для северокорейской экономики. В стране отсутствуют собственные нефтяные месторождения, и поэтому она полностью зависит от импорта нефти и жидкого топлива. Изначально нефть поступала из СССР и Китая. До конца 1980-х годов из политических соображений обе эти страны продавали Пхеньяну нефть значительно дешевле, чем она стоила на мировом рынке. Тем не менее, даже в лучшие времена импорт нефти оставался финансовым бременем для КНДР. Да и особого доверия ни к Москве, ни к Пекину тогда северокорейское руководство не испытывало, и зависеть от них в столь важном вопросе не хотело. Поэтому в 1978 году было принято решение переоборудовать некоторые корейские грузовики под газогенераторы. Первые эксперименты проводились на грузовике Сынни-58. Результаты оказались успешными, и в середине 1980-х годов была запущена масштабная программа перехода на газогенераторные двигатели. К началу 1990-х годов около 70-80% северокорейских грузовиков и автобусов, включая почти весь сельский транспорт, работало на древесном угле, древесине и даже стеблях кукурузы. Это решение оказалось неожиданно своевременным. В начале 1990-х годов бывшие союзники, традиционные поставщики нефти, стали вести торговлю с КНДР по мировым ценам. Конверсионная программа помогла частично смягчить шок от этого удара. Однако, если машины так легко перевести на, казалось бы, натуральное топливо, почему вся автомобильная промышленность не ринулась подражать северокорейцам? Увы, газогенератор в обозримом будущем едва ли станет жизнеспособной альтернативой бензиновому двигателю, что северокорейцы могут засвидетельствовать на собственном опыте. Прежде всего, эффективность модифицированного таким образом двигателя оставляет желать лучшего. Изначально грузовик Сынни-58 рассчитан на 2,5 тонны груза. Однако даже в идеальных условиях газогенераторный вариант Сынни-58 не может перевозить более 2 тонн. Отчасти проблемы возникают из-за снижения мощности двигателя, а отчасти потому, что сам по себе газогенератор представляет собой тяжелый и громоздкий агрегат. Типичный газогенератор имеет объем 180 литров. Кроме того, водителям часто приходится загружать дополнительный уголь или древесину для рейса, и этот объемный груз еще больше снижает эффективную коммерческую нагрузку. Производимый генератором газ не так эффективен, как бензин, поэтому двигатель выдает гораздо меньше мощности. Максимальная скорость, которую можно развить газогенераторному грузовику, не превышает 30 км в час. Более того, зачастую маломощным газогенераторным машинам сложно преодолевать крутые подъемы, что является немалой проблемой в стране, 80% территории которой занимают горы. Газогенераторные машины довольно серьезно загрязняют воздух, хотя в Северной Корее это, в общем, не считается причиной для особенного беспокойства. Несмотря на периодические заявления об обратном, экологические проблемы по-прежнему глубоко чужды северокорейскому сознанию. И в этом отношении КНДР не сильно отличается от большинства бедных стран нашей планеты. Впрочем, экологические проблемы могли стать одной из причин, по которым газогенераторным автомобилям в КНДР запрещен въезд в Пхеньян и некоторые другие города, равно как и пользование немногочисленными автострадами. Другая причина, как можно предположить, – забота городской администрации о подобающем облике столицы. Действительно, город, по которому курсируют старые грузовики, окутанные густыми клубами дыма, приобрел бы несколько стимпанковский вид, что едва ли соответствовало бы тому образу высокоразвитой столицы, который активно продвигает официальная пропаганда. Еще одна проблема газогенераторного автомобиля – время на прогрев. Даже в теплую погоду на то, чтобы разогреть генератор до рабочего состояния, требуется около 20 минут. Только при достаточном нагреве он способен производить нужный объем газа для работы двигателя. Неудивительно поэтому, что с конца нулевых газогенераторные машины стали исчезать с проселочных дорог Северной Кореи. На немногочисленные шоссе их не допускали и раньше. Улучшение экономического положения, возобновление льготных поставок топлива из Китая, появление более экономных дизельных и бензиновых двигателей – все это привело к тому, что постепенно от газогенераторной технологии стали отказываться и в Северной Корее. Северокорейские газогенераторные машины требуют дополнительного члена экипажа – техника, которая управляет генератором во время движения автомобиля. Считается, что это хорошая работа, хотя и похуже, чем работа водителя. В Северной Корее водителям быть очень престижно – но об этом мы поговорим отдельно.